do shit until they murder me. Алло. Да-да. Здравствуйте, могу я слышать Людмилу Аркадьевну? Представьтесь сначала. Меня зовут Сыкчина Анастасия Сергеевна, компания Moneyman, сообщаю запись телефонного разговора. Да, вы меня слышите. Звоню по поводу вашего договора. Текущая просрочка составляет 45 дней. Текущий долг 49 622 рубля 90 копеек. По какой причине оплату не производите, тем самым нарушаю условия договора? По причине халатного отношения к своим кредитным обязательствам. По этой же причине можно зафиксировать отказ от оплаты. А почему вы так думаете? Почему вы так решили? В смысле, почему я так решила? Что я решила? Отказываться от оплаты? Ну, я и сказала. Халатно относиться. Почему халатно относиться? Ну, слушайте, ну вот почему, да почему? Вам что не скажу, у вас сразу новое почему возникает. Откуда такое любопытство? Есть ведь какие-то причины? Есть ведь какие-то причины того, конечно, что вы отказываетесь? Конечно, халатное мое отношение. Халатное отношение тоже можно чем-то объяснить. Ну, моим отношением к данной задолженности, наверное. А почему оно у вас такое возникло? Ой, почему, да почему? Вас почемучкой в школе не называли? Мне вон ребенок подсказывает. То есть вы сейчас отказываетесь от оплаты? А вы сразу не поняли до этого, когда я сказала, что можно фиксировать отказ от оплаты? А почему вы изменяете условия договора и отказываетесь от оплаты? Почему? И снова почему? За надом. Уважаемые, давайте конструктивно общаться. А смысл? Обращаю ваше внимание, то, что наличие просроченной задолженности негативно отражается на вашей кредитной истории согласно федеральному закону 218. Ну, давайте вы не будете мне скрип читать, я его уже знаю наизусть. Вот каждый звонящий мне одно и то же, бу-бу-бу-бу-бу. Ну, если вы все знаете, то почему вы не оплачиваете? Так, пока еще аргументов достаточно не было. Про кредитную историю, про то, что вы можете в суд сходить, про то, что можете коллекторам продать. Все это я уже слышала. Для меня это недостаточная аргументация, не мотивирует меня совершенно. А вы зачем брали займ? А почему вы не сказали, почему я брала займ? Это же ваше любимое слово. Я сейчас спрашиваю, зачем? За надом. Давайте на личности не переходить, я вам не подружка. А где я перешла на личности? Вы понимаете, что значит выражение «перейти на личности»? Давайте общаться конструктивно. Конструктивно спрашиваю. Вы знаете, что значит выражение «перейти на личности»? Где я перешла на личности? От темы давайте не уходить. Подождите, но вы же употребляете какие-то выражения. Мне интересно вообще, я разговариваю с адекватным человеком или нет? Вы понимаете, что вы говорите? Или вы просто так от балды ляпаете? В течение двух дней. Видимо, второе, сегодня, да? Сегодня, завтра от вас оплату ожидаем. Вот, режим хатика. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это звонок. С компании МФК «Центр финансовой поддержки». Вива деньги, Николай Владимирович Болот. Меня зовут, я специалист отдела досудебного взыскания. Ведется запись разговора. С Еленой Владимировной беседу. Да, имеете честь со мной общаться. Елена Владимировна, являетесь должником нашей компании, находитесь на просроченной задолженности. Скажите, вы прямо это говорите как факт. А кто доказал, что я являюсь должником? Ну, 230-й федеральный закон, статья 2, пункт 2. А что доказывает? Регламентирует соответствующий акт нормативный. Какой акт нормативный? 230-й федеральный закон регламентирует то, что я признана кем-то должником? А кто меня должником признал? Елена Владимировна, а вы не помните, что у нас с вами, у вас обязательства перед нашей компанией, что у нас с вами договорные отношения? Нет, не помню. Вообще впервые слышу про вашу компанию. Ну, давайте вспоминать. Хорошо. Дату рождения назовите, пожалуйста, чтобы пройти идентификацию до конца. В таком да, как вас идентифицировать с мобильного телефона звонящий человек? Вы можете позвонить, я не знаю, с какого сейчас звонок осуществляется, вы можете позвонить на горячую линию 8800, она указана на нашем сайте, либо прийти в офис нашей компании, если вы так боитесь. Че, я не боюсь, я просто не вижу смысла разговаривать с голосом сказать, из трубки. Либо дату рождения, либо паспортные данные. А, да? Может, что вам еще сказать? Ну, вы странно так диалог ведете. Не помните, что вы к нам обращались, Елена Владимировна? Да, вообще впервые слышу о вашей компании. Идентификацию. То есть проходить идентификацию... За них какой-то маньяк требует денег, еще и персональные данные. Выбирайте выражение. Телефонный маньяк. Ну, фиксируйте. Зафиксируйте себе, наверное, да? Зафиксируйте себе поглубже, что вы телефонный маньяк. Ввиду, что ваши обязательства могут быть переплатными. Ох, вот вы там ссыкуны все в вашем Вива-деньги. Чур. Да, здравствуйте, алло. Ирина Анатольевна. Здравствуйте. Айдамир Фархадович Кримов, служба по работе с Аксим, Почта Банк. 1350 рублей за март. Вы сегодня вопрос данной задолженности устраните? Чё? 1350 рублей по кредиту у вас задолженность за март. Вы сегодня оплатите? С чего вы это взяли? Предположение. Предположение? Ваше предположение неверно. Я не хочу платить и не буду. Ну, деньги вы взяли, никуда вы не денетесь. Ой, это... Подождите, это ваше снова-таки предположение. Что предположение? Что я никуда не денусь. Если честно, банк требует оплатить до 1 числа, до 1 апреля. Прям требует ножками. Требование вами будет исполнено? Прямо требует. Да, так требует? Нет. Нет, не так, а как? Покажите пантомиму. Вам сколько лет, Ирина Анатольевна? 72. Покажите пантомиму. По нашим данным, 58. Как-то... Весьма некорректно вы со мной сейчас себя ведете. И что разговоры, теперь? Кстати, записываются. И что теперь вы с этой записью сделаете? Ну, ничего, сумма так, будет увеличена, стоп, отметка стоп, в истории будет размещена. Стоп, хорош, тихо. Нам хорош. Придется работу начать с хорош, вашим окружением. Стоп, я думаю, со своих родственников, знакомых вы Гигера. Давайте поймете. Тихо, помолчите минуточку. Я вижу. Всего доброго. Да. Повышение качества обслуживания. Людмила Аркадьевна. Вы Людмила Аркадьевна? Людмила Аркадьевна. Алло, Людмила Аркадьевна, слышите меня? Вы кто? Вы Людмила Аркадьевна? Да кто ты, блин, чучело? Вы нормально представляетесь, вы Людмила Аркадьевна. Слышь, что, говно, ты сначала представляешься, на колени встал? Ноги поцеловал, вы представился, вы потом что, вопросы свои странные будешь задавать. Вы что, перед зеркалом разговариваете с собой? Нет, я с тобой пьяны? Говно разговариваю. И я трезва. Вы пьяны? Вы, а что такое речь невнятная? Ем я потому что. Обед у меня. Что? Ты чучело не обед вовремя позвонил. А кто воспитывал вас? В лесу ты родились? Ты гондурас, я сейчас тебя воспитаю так, что давайте, ты побежишь давайте, плакать адрес, в туалет. Адрес. Адрес называйте, где вы там воспитывать меня будете. Адрес называйте. Ну, приезжай, у тебя есть мой адрес домашний, приезжай, я тебе... Какой? Я тебе на колени какой? Поставлю и вы? Это... В Калининграде и пожопить тебе надаю. Во-первых, Людмила я не прячусь, Аркадьевна. Во-вторых, не в Калининграде, а в Санкт-Петербурге. А, вот так. А где, в Колпино вы? Ну, если ты, гондурас, звонишь мне из какого-то, из какой-то МФОшки или банка, то у тебя педика, то у тебя педика, есть мой адрес. Вы что, животные воспитывали, что ли? Ну вот приедешь, и я тебе расскажу, кто меня воспитывал. А? Давай, вы что, выезжай, истерите? запрягай мама, свою козу пьяную и приезжай. Я поинтересуюсь у мамы, как она вас воспитывала. Ой, сыкло, блин. Началось. Что мама, папа, я человек. Говорю, давай, приезжай, чучело, сейчас тебя пороть будем. Все, Людмила Аркадьевна, хорошо, ожидайте, значит, выезда коллекторов по адресу проживания. Давай, педик. Я фиксирую, как давай, отказ давай, от оплаты. Давай, фиксирую себя поглубже. Ожидайте выезд. Ага, нахер иди. Людмила Аркадьевна. Говорю, нахер иди. Все нормально? Все нормально у вас? Нет, сейчас ты нахер пойдешь и будет все нормально, проблем пока нет. Нет с проблем нет с головой у вас? Ой, ты чепуха. Это ты так завуалированно нам не хочешь сказать, что ты никуда не поедешь, да? Потому что ты сыкло. Почему? Так нет, ты вы скажи, будете так ты скажи, Людмила я сыкло, вы, никуда Людмила, не поеду. Людмила, хватит истерить, что капризничать? Истерить? Истерить ты? Ты, блин, трещишь, как счетчик Гейгера. Не закрывай свою пасть говняную. Я понимаю, что это наконец-то, твой рот ничем не занят. И ты пытаешься проветрить хотя бы немножко. Я говорю, наконец-то, сука, твой рот ничем не занят. Рот у вас не занят? А это здесь при чем, Людмила? Слушай, а что ты за мной повторяешь, а? Да. Снова кто там? Меня зовут Казанцева Ангелина Николаевна, специалист отдела по работе с проблемой задолженности. Долговой агент Савелька Ян. Дамир Ильясович, вам знаком? Да. Ну, кем приходится? Это тайна нашей частной жизни. То есть вы знаете его? То есть, кем он мне приходится, это тайна нашей частной жизни. Вы его жена, подруга? Да что вы лезете-то не в свое дело? Какое вам дело, кто я ему? При чем тут ваши отношения? Потому что у нас есть конституция, в которой написано про тайну частной жизни. Вы суете свой поганый нос, куда вас не просят. Жизнь. Дамир Ильясович мне нужен. Да мне пофигу. Нету его. Для вас и не будет никогда. Мне тоже. Мне нужен Дамир Ильясович. Да нету его. И для вас не будет никогда. Тупица, раз не дошло с первого раза. Алло. Да. Ирина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Я звоню вам из почты банка, отдел взыскания. Дмитрий Сергеевич Лавенов. Звоним относительно вашей задолженности по кредиту. Сумма долга у вас 1350 рублей составляет на данный момент. У вас 4 дня просрочка идет по данному продукту. Требования банка сегодня до конца дня этот вопрос урегулировать. Вы деньги внесете сегодня? Нет. А почему? По причине халатного отношения к своим кредитным обязательствам. Понятно. То есть вы платить отказываетесь, да? Ага. Платежей никаких больше не будет поступать. Не, не будет. Да, да, да. Ясно. Хорошо, мы формируем отказ от оплаты, Ирина Анатольевна. Угу. Учитывая то, что ваш долг сейчас увеличивается, неустойка комиссии начисляется, то все очень негативно скажется на вашей кредитной истории. Угу. До свидания. До свидания. Звонок. Людмила Аркадьевна, здравствуйте. Здравствуйте, а кто? Это компания по EPS, ООО МФК «Займ онлайн». Меня зовут Перцева Ольга Александровна. По поводу договора займа вашего. Что с погашением задолженности? Все то же самое. А что то же самое? Ничего. Удерживаете? Удерживаю. Погашение задолженности? И удерживаю, уклоняюсь. Все сразу. Ну, а как это выглядит? Так оно и выглядит. Да мне все равно, как это выглядит. А вам все равно? Да. Это по какой-то причине вам все равно? Да, должна быть какая-то причина. У вас есть обязательства финансовые. Ага, я к ним халатно отношусь. Которые необходимо исполнять. Сначала по агентскому договору передадим ваш договор, ага. А потом по цессии продадим третьим лицам. Ваше право. Это добиваетесь? Да мне все равно. Вы можете делать, что вы хотите. Ну, тогда ожидайте уведомления, а дальше сотрудников. Ага, хорошо. Ага, до свидания. Пока. Алло. Да. Здравствуйте, Людмила Аркадьевна. Кто спрашивает? Досудебное дело компании «Вивус». Людмила Аркадьевна? Да. Субботина Юлия Олеговна. Компания ООО «МФК-4 Финансы». Обращаю ваше внимание, что ведется запись телефонным разговором. В целях информационной безопасности назовите дату рождения, пожалуйста. Нет. Почему? Потому что вы звоните с мобильного телефона, я не могу вас никак идентифицировать. А моя дата рождения – это мои персональные данные. Хорошо. Хорошо, назовите последние 4 цифры номера телефона, на который проходили регистрацию в компании ВИУС. Нет. Если проблема в персональных данных, а тут в чем проблема? Ну, потому что мой номер телефона – это также мои персональные данные. А я не прошу вас назвать ваш номер телефона, я прошу назвать последние 4 цифры. Ну, это также мои персональные данные. Это не персональные данные. Ну, это кто так решил? Вы что ли? Вы просто не хотите разговаривать. Это решил так 152-й федеральный закон. Да, и где там написано, что цифра номера телефона не является персональными данными. Раз вы не хотите там истерить. Ну, понятно. Поистерить чего-то и трубку бросить, все, на что вы способны. Где последние 4 цифры номера вашего телефона не являются вашими персональными данными. Вам уже все сказано. Уже время трубку бросать, истеричка. Готовьтесь к принудительному взысканию. Обязательно. Вот сейчас сяду, буду готовиться. Пока.